Наконец она вышла к знакомой поляне на краю леса и увидела дом лесника, каменный, с зелеными рамами окон, почти розовый, под яркими лучами солнца, словно шляпка шампиньона снизу. У двери, у закрытой двери, желтым пламенем полыхал куст жасмина. Но не слышно ни звука, не видно над трубой ни своей неглубокой выемки, выложенной чистыми красновато-белыми камешками. До чего же ледяной и прозрачной была вода, до чего кристальной. Несомненно, эти свежие камешки набросал туда новый лесник. Присев у источника, она завороженно слушала тихое журчание воды, переливавшейся через край и тоненьким ручейком, сбегавшей вниз по склону холма. Даже свистящий шум ветра в верхушках лиственниц, погрузивших покатый склон в щетинистую, безлистную, дремучую темноту, не мог заглушить этого прозрачного журчания, напоминавшего позванивание крохотных водяных колокольчиков. Место это было слегка зловещим, холодным, сырым. И все-таки из этого источника, должно быть, сотни лет пили воду. Теперь же он был забыт. Окружавшая Джонову криницу маленькая поляна густо поросла травой, казалась холодной и неприветливой.